Глава 26. Загадочная пещера. Взрыв. Утром следующего дня Иван Юрьевич ни свет ни заря вызвал к себе старшего приказчика Макара. Тот вскоре прибыл с сонным видом и наспех одетый. Постучавшись, вошел в кабинет хозяина и молча остановился в дверях, преданно смотря в глаза Китовому. «Что, Соня, спишь без задних ног? Дело надо делать, пока наши гости в Златоуст собрались. Давай-ка сегодня взорви грот, где печатные станки стоят. Бажен вчера вечером, когда тайно наблюдал за гостями, признал в них полицейских сыщиков. По его словам, видел он их у дома Афанасия Прокопьевича Финогенова, брательника убитого ювелира, поэтому и отказался от мысли наведаться к нему, побоялся. Они точно из полиции и по нашу грешную душу», — сердито заявил купец, строго посмотрев на Макара. «Как это? Что, ювелира порешили?» – удивился Макар, сразу проснувшись от услышанной тайны. «Убили Илью Прокопьевича Финогенова, убили грешника. Погиб за деньгу и жадность. Признался мне лихоимец Бажен, что пришлось убить ювелира, иначе никак не спастись им было. Чувствовал я, что не так что-то в этой истории. Видишь, врать стал Бажен, обманывать. Опасен он нам, веры к нему нет. Но пока не до него. Вот разберемся с полицией, потом подумаем, что с ним делать. Возьми его и вместе с ним это дело проверните по тайному гроту», — устало заявил Китовый. «А если догадается про нашу тайну, что тогда?» — спросил Макар. Купец встал и жестко, смотря в глаза Макару, начал говорить. «Не ходите, девки, в лес, кто-то на гору залез. Весь он белый, как мука, стоит, как у быка. Если бы да кобы, хватит разглагольствовать, надоел. Не дал тебе Господь мозгов. От ума сходят с ума, а без ума не сойдешь с ума. Нет станков, нет и преступления, уразумей. Все равно со стороны входа на рудник в этот грот не пройти. Там, сам знаешь, все давно завалено. Рабочие в шахте пусть работают, их этот взрыв не достанет, слишком далеко до них. Так убедительны, а нам станки больше ни к чему, да и запасы золота и серебра закончились. Все, что было, уже в монеты перечеканили, а станки — это угроза нашей свободе. Так что взрывай без остатка. Сам понимаешь, полиция не на тебя, блаженного дурачка, посмотреть приехала. Если обосрется рыжая лиса, то пропала все ее краса. Богатый тужит, что хрен не служит, а бедный плачет, что хрен не спрячет. Всех денег не собрать, надо себя спасать. Нам добра хватит на 100 лет вперед. Людей убрал из пещерок, отвечай, неразумный хуй, — уточнил купец. «Еще вчера ночью должны были уйти в тайгу. К ним Бажен ездил, предупредил». «Вот теперь молодцы. Наконец-то на ваших деревянных головах грибы опята начали расти. Давай, иди по делам, а я гостей встречу и провожу», — заявил купец и, выйдя из кабинета, направился по лестнице вниз. Он спустился в столовую и приказал принести чаю с вареньем. Кухарка исполнила просьбу, внеся и поставив на стол горячий самовар. Затем принесла поднос с несколькими чашечками, в которых находились различные варенье и другие сладости. Китовый довольно осмотрел столовую и с настроением ущипнул девицу за мягкое место. Та с веселым смехом и визгом убежала. В это время в столовую вошли Тулин и Кротов. «Доброе утро, Иван Юрьевич! Вижу, у вас с утра хорошее настроение?» – спросил Евграф, пожимая руку хозяину. «Главное, что все хорошо в Российской империи. Я пошутить люблю. Как без них? Без шуток. Без них жизнь скучна. Как у нас поют мужички-рыбачки. Мимо соседского домишки я без шуток не хожу. Или в окошко хуй засуну, или жопу покажу. Вот так, ваше высокоблагородие. Мы люди простые, вот и шутки у нас простые, народные. Не обессудьте уж. По реке течет вода, из колодца сочится. Несмотря на жизнь плохую, посмеяться хочется. Планы ваши не изменились?» Весело проговорил Китовый. «Что вы, Иван Юрьевич, планы у нас прежние, в уезд поедем», — ответил Тулин. «Тогда позавтракайте, я чайку выпью и по делам. Вечерком встретимся, в баньку мы с вами определялись. В силе наш договор?» — уточнил Китовый. «Как решили, так и сделаем», — ответил Евграф. Некоторое время сидели вместе за чаем. Гости позавтракали. Затем Китовый оставил гостей и уехал из дома по коммерческим делам. Евграф и Кротов приказали нанять извозчика из Вольных до уездного городка Златоуста. До него было около 50 верст. Сделано это было с целью хоть как-то обмануть бдительность Китового и управляющего заводом. Купца уже не было, поэтому спорить с ними никто не стал. Прибывший извозчик на стареньком экипаже даже рот раскрыл от удивления, что его заказали на Златоуст господа из дома богатого и именитого купца. Но вслух ничего не сказал, только хлопал глазами. У самого купца экипажи было 3 или 4. Свой выезд держал на каждый день, поэтому извозчик и удивился странному заказу. Погрузившись в экипаж вместе с Егором Егоровичем, Тулин дал команду на выезд. Отъехав от дома Китового верст 5 и не заметив слежки, сыщик приказал удивленному извозчику следовать на гору Карагай, к руднику купца Китового. Через некоторое время, подъехав по разбитой дороге к руднику, сыщик заплатил извозчику двойную цену и приказал ждать, а сам вместе с Кротовым направился на гору. Гора была невысокая, однако полностью заросла деревьями. Сыщик с надзирателем без труда нашли вход в рудник на склоне возвышенности. Осторожно и тихо полицейские остановились недалеко от входа. «Давай на всякий случай достанем оружие, Егор Егорыч, мало ли что», — сказал Тулин, доставая револьвер Смита и Вессона, шестизарядный, с укороченным стволом. Подготовив оружие, они приблизились, а затем вошли внутрь. С собой они приготовили 2 керосиновые лампы, предусмотрительно прихваченные из дома Китового. Взяли они их из спален, в которых их гостеприимно расположил хозяин. Вход в пещеру был достаточно большим, в рост человека. Пройдя с десяток метров, они заметили следы работ. У стен пещеры аккуратно стояли корзинки для добычи руды. Возле них имелись сложенные инструменты. Через некоторое время увидели и людей. Несколько человек работало, добывая породу. Сыщик и Кротов поздоровались с ними. «Бог в помощь! Что, мужички, пещера большая или нет?» – уточнил Тулин. «Пещера хорошая, далеко идет, около версты точно. Мы так глубоко не ходим, незачем. Порода, она вот и при входе имеется. Потом пещера разветвляется, левый проход побольше и повыше, а правый малый, в нем только на коленях можно двигаться. А вам, барин, зачем? Это рудник купца Китового, разрешение надо иметь, чтобы здесь ходить», — уточнил один из мужичков-рудокопов. «У нас все имеется, для интереса хотим осмотреть», — ответил сыщик и пошел вперед, освещая дорогу керосиновой лампой. Чем дальше они уходили от входа, тем заметнее уменьшалась высота и ширина прохода. Если вначале они могли идти рядом друг с другом, то через полверсты только один за другим. Пройдя еще, полицейские подошли к разветвлению пещеры на 2 входа. «Куда пойдем? Вправо или влево?» – уточнил Тулин у Егора Егоровича. «Мне все равно, ну давай пойдем влево. Мужичок советы нам дал, не хочется на коленках ползать. Давайте вначале левый проход осмотрим, а потом и правый, если надобность в этом будет», — ответил надзиратель. Выбрав левый ход, они направились по нему. Пришлось идти, слегка согнувшись. Пройдя в несколько десятков шагов, Тулин, повернувшись к Кротову, сказал: «Скоро придется идти на коленках, но обследовать для успокоения души надо». Ответ он не получил. Раздался взрыв, с потолка посыпались камни. Лампа, которую держал Кротов, выпала из рук. Стекло разбилось о каменный пол. Полицейские изумленно повернулись и сквозь пыль увидели, что проход, через который они вошли, завалило отколовшимися от стен камнями. Обратное возвращение прежним путем стало невозможно. Каменная пыль медленно оседала к полу. Оба полицейских в страхе и смятении сели прямо на пол, оказавшись в каменной западне. Они прекрасно понимали: если их и станут когда-нибудь искать, то освободить проход удастся через несколько дней, в лучшем случае. Запаса еды, теплой одежды и керосина у них не было. «Станут ли нас искать?» – уточнил надзиратель Кротов, выражая общие мысли обоих полицейских. «Я не думаю. Наша смерть всем выгодна, если Китовый о чем-то догадался», – заявил Тулин.